Глава 19. Глубина. Я плыву на огромной глубине. Не знаю, куда плыву. Вверх или вниз. Здесь, наверное, даже нет таких понятий, как вверх или низ. В какую сторону двигаться, абсолютно все равно. Здесь нет тяжести и света. Непроглядный мрак. И кислорода тоже нет. Мою грудь уже не раздирает болью, а печет, словно там развели костер. Держу внутри последние крохи, не столько надеясь на них, сколько боясь впустить в свои легкие черноту. Умом понимаю, что воздух может быть на поверхности, только где она, та поверхность? Наугад, полагаясь только на интуицию, выбираю одну сторону. Она ничем не лучше остальных, но надо же что-то выбрать. Загребая руками и ногами, словно лягушка, пытаюсь плыть. Глубина упругая, как кисель. Непонятно, двигаюсь или стою на месте. Сравнивать не с чем, никакого грёбаного ориентира поблизости. Упрямо барахтаюсь, надеясь увидеть хотя бы лучик света, хоть намек на то, что там, впереди поверхность. Ничего не вижу, зато слышу звук. Он глухой и далекий, но становится единственным указателем на моем пути. С каждым рывком звук все громче, и, наконец, я начинаю различать голоса. «Чем поддеть эту херню? Монтировку, блядь, тащи! Так нельзя, вы механизм сломаете!» «Я тебе башку сейчас сломаю! Лом! Лом несите с пожарного щита! Высокоточное оборудование! Через 5 минут закончится автоматическая разгерметизация! В жопу ее! Через 5 минут мы вытащим труп!» Откуда они собираются взять труп? Я даже оглянулся, но не увидел никаких трупов. Сказать по правде, до сих пор не было ничего видно. Но голоса обнадежили, и темнота уже не так пугала. «Бам!» Я с размаху налетел лбом на стену. Она ничем не отличалась от остального пространства, но дальше не пускала. Голоса были за стеной, и я, словно рыба в банке с размаху, бился об эту стену, стараясь проломить ее своим телом. «Бам! Бам!» С той стороны услышали и принялись бить в ответ. И вдруг преграда рухнула. Свет, воздух и простор обрушились на меня, словно бетонная плита, сорвавшаяся с крана, напрочь вышибая сознание. «Ты что?» «Плаванием занимался». Фигуристая и улыбчивая медсестричка измеряла мне давление. Мастер сидел рядом со мной на кушетке, и она то и дело бросала на него любопытные взгляды. Еще бы. Один из самых страшных людей в компании приволок меня сюда на руках. «Почему плаванием?» «Ты почти 4 минуты без воздуха продержался». Я пожал плечами. «Я жить люблю». «Как он?» Мастер перевел взгляд на медсестру. «Давление и пульс в норме», — защебетала она, «но его надо госпитализировать, чтобы провести более тщательные исследования». «Коньяку ему сейчас надо, и бабу потолще». Мастер подмигнул медичке, чем вогнал ее в жесточайшую краску. «Раз живой, значит, не помрет». Он залихватски шлепнул меня по плечу. «Пошли отсюда, Андрюха, нам тут не обломится». Хотя чувствовал я себя херово, но от души поддержал мастера. Належался по больничкам в последнее время. Туда только попади, из здорового больного сделают, а чуть дашь слабину, залечат до смерти. «Погодите!» — сестричка окликнула меня уже в дверях. «Сейчас я вам рекомендации напишу». Она нахмурила в задумчивости лобик, а потом решительно черкнула что-то на рецептурном бланке, свернула пополам и, подойдя, опустила мне в карман халата. «Спасибо, спасибо!» — я зашаркал шлепанцами, чтобы успеть за мастером. Тот уже умчался куда-то в глубину офисного коридора. Догнал я его только возле лифта. Вопросы теснились и толкались внутри, и я не знал, какой из них выбрать для начала. Какого хрена вообще произошло? Как Шило оказался в игре? Кто такой Шептун? По последнему пункту я догадывался, но хотел получить ответ от первоисточника. Но только я открыл рот, как мастер приложил палец к губам и глубокомысленно покрутил глазами. Кто мог нас подслушивать там, где он сам следил за безопасностью, я не знал. Но после сегодняшнего уже ничему не удивлялся. А может, мастер просто нашел отмазку, чтобы не отвечать, и взял себе фору на раздумье. Так мы всю дорогу и промолчали. Буфет, где когда-то Марина кормила меня пирожными, был закрыт на спецобслуживание, исключительно для 2 посетителей. Очевидно, это место было проверено на предмет прослушки заранее и имело статус безопасного. Мастер выбрал странный набор продуктов. На столе присутствовала красная икра, шоколад, лимон, вяленое, но очень мягкое мясо и коньяк. Последний элемент переводил все остальное из категории еды в закуску. Благодаря отцовскому примеру, я с подозрением относился к крепкому алкоголю, но мастер, похоже, считал коньяк лучшим успокоительным и тонизирующим, и что-то в этом определенно было. «Ты сегодня, считай, заново родился», — произнес мастер, когда мы первый раз чокнулись и опрокинули в себя бокалы. «Обычно говорят, в рубашке родился, но ты в своей капсуле голиком был, так что родился обыкновенно, только второй раз». Коньяк ударил в голову. Кровь побежала быстрее, а щеки загорелись теплом. Я ухватил со стола лимон, сживал его и скривился. С каждым вздохом жизнь словно возвращалась в тело. Хотелось чувствовать запахи, слышать звуки, пробовать на вкус жгучий коньяк, кислые дольки лимона, душистый швейцарский шоколад. И бабу тоже хотелось. Можно даже толстую. «Что это за хрень была?» — спросил я, когда отдышался. «У твоей капсулы отрубили подачу кислорода». Мастер замолчал, задумался. «Вы ж там в водичке лежите, как младенцы в материнской утробе». «Точно, родился заново». «Как это вообще возможно? Там же защита тройная стоит. При любом сбое она орать должна, как ненормальная, и на автомате меня выкинуть». Устройство капсулы я знал. Все требования безопасности в НАЗа вдалбливали на тренировках. Там же объяснили, что капсула отслеживает любые изменения в организме и отключает игрока от верта при малейшей угрозе жизни. Хотя, возможно, оборудование, которое мы использовали в киберспорте, и то, что стояло в мостехе, отличалось. Сходил же я в игру под стимуляторами. Капсула истерила, но смирилась, и верт меня пустила. «Они не антивандальные», — мастер покачал головой. «Аварийный блок вырвали к ебеням. Шланг подачи воздуха пробили чем-то острым, ножом или отверткой». «А техники?» — я сидел и охреневал от услышанного. «Их же там двое!» «По-твоему, они все 8 часов там сидят?» — развел руками мастер. «Чьи гоняли в комнате отдыха? По инструкции они туда должны поодиночке ходить, но одному ведь скучно, попиздеть не с кем. Сам же сказал, если что, автоматика заорет. Теперь на увольнение обоих, но от этого не легче. Если бы я своими глазами не увидел, что с тобой херня творится, ты бы там спекся». На этих словах он снова разлил коньяк по стаканчикам. «Идеальное преступление», — усмехнулся я. «Не такое уж и идеальное», — мастер покачал головой. «Если раньше он все маскировал под несчастный случай или самоубийство, то здесь рисковал. Значит, сильно ты кому-то пятки подпалил, Андрюша». «Так теперь вы верите, что все это не случайно?» Я даже пропустил мимо ушей его обращение «Андрюша», хотя раньше оно меня выбешивало. Звучало это теперь как-то по-домашнему. Еще немного, и сам его буду называть «дядя Илья». Экая милота. «Ну, давай исходить из фактов». Мастер задумчиво скосил глаза к кончику носа, словно собирая мысли в кучу. «Сам ты себе повредить шланг не мог. Нейросеть тоже. Учитывая все ее коварство, я не поверю, что она ходит по коридорам мостеха. Следовательно, существует третья сила. Ее присутствие мы можем считать доказанным». «А это значит...» — начал я, но мастер остановил меня, подняв ладонь. «Не сбивай с мысли. Значит, есть некая сила внутри мостеха, которая не хочет успеха тестирования». «Да я вам об этом третий день говорю!» «Цыц!» — мастер, похоже, терпеть не мог, когда его перебивали. «Только мой статус пострадавшего спас меня сейчас от оплеухи. Не считай себя самым умным. Просто обычно теория заговора — последнее, что становится правдой. Чаще всего поступки людей банальны. Личная неприязнь, страх, жадность. Думаешь, кто-то поверил в самоубийство Кристины Довнер? У нее в квартире даже упаковок не нашли от таблеток. Не говоря уже про рецепты, без которых серьезные седативные препараты не купишь. А обдолбалась она аптечным снотворным, а не какой-то наркотой. Вскрытие показало. У нее гортань изнутри расцарапана, словно ей в рот воронку вставили и через нее таблетки засыпали». «Что, глаза выпучил?» — мастер взбесился. «Думаешь, все в игрушки играем? Молодую девку укокошили, а мы хер знаем из-за чего». Мастер сообщил это с таким видом, словно если бы он сам планировал убийство, обставленное как самоубийство, то точно не оставил бы у следствия никаких сомнений. Словно небрежность неизвестного преступника его раздражала куда больше, чем сам факт смерти Кристины. «А записка предсмертная?» — продолжал возмущаться он. «Кто ж так пишет? Это не письмо истеричной бабы, а выписка из полицейского протокола. Написали бы: Маринка, прости дуру, я во всем виновата, и пиздец. Я бы еще тогда задумался». «Дилетант?» Мастер замолчал, и я осторожно вставил слово. «Да, но дилетант хитрый и наглый», — продолжал рассуждать мастер. «И чем больше ему сходит с рук, тем больше он наглеет. Тут уже попахивает психопатом. Нормальному человеку убить трудно, даже если он защищает сам себя. Нам с рождения все вдалбливают «не убей». Родители, школа, церковь, общество. Одно дело по неосторожности или когда силы не рассчитаешь, но вот так, продуманно, целенаправленно. Аварию с Мариной он даже от меня смог спрятать. Но нос не задирай особо. С Довнер он уже спешил и налажал. Но когда мы все проглотили его версию, загордился еще больше. А такие ребята, когда все идет по их сценарию, быстро теряют берега. С тобой уже было на грани фола. Он себя почти раскрыл. Но, как ты знаешь, почти не считается. А Шила? А что Шила? Мастер не удивился. Значит, прекрасно знал прозвище Модеста в игре. В свете последних событий это было неудивительно, но я пока не спешил с вопросами на эту тему. Мастер начал говорить, и я аккуратно подбрасывал реплики, как дрова в костер, надеясь не прервать поток информации. Шила не мог убить Кристу. «Зачем ему убивать?» Мастер успокоился так же быстро, как и вспылил. «За его действиями и преступлений сейчас нет. Так, административка. Тем более, что огласка нам не нужна, и Модеста это понимает. Он делец. Статьи считает не хуже, чем бабки. Зачем ему лезть под тяжкую? На суде это слово Кристы против него. К тому же с ней тоже можно было договориться. Да и с Мариной его кандидатура не бьется никак. Убивать ради бабских карьерных разборок — идиотизм чистой воды. Слонимский, по-твоему, похож на идиота? А как он в игре оказался? Предыдущий вопрос был риторическим, и отвечать на него я не стал. Надо было и оказался. Он мне чистосердечных признаний накатал. На 10 томов собрания сочинений хватит. Модест теперь белый и пушистый зайка и готов ошибки свои отрабатывать. Зачем такого клиента отпускать? Мастер с искренним недоумением пожал плечами. Пускай пользу приносит. Ты мне лучше скажи, какого хера остался? Почему самоубийство не применил? Что за тупое геройство? Я больше никого не отдам системе, насупился я. Даже такого мудака, как Модест. «Да я б его вытащил через аварийный выход», — поразился мастер моей наивности. 5 минут, и в реальности. Нифига бы с ним не случилось. Он сейчас, небось, макароны трескает. Прожорливый оказался, не прокормишь, и разборчивый. Тяжело ему будет в тюряге, так что пусть тренируется». Со слов мастера я понял, что Модест до сих пор сидит под арестом, а в игру будет заходить с отдельной капсулы под строгим присмотром. Хотя мастер и не говорил прямо, в его словах я заметил скрытую корысть. Он не хотел сильного ослабления дома Шептуна, а с ролью первосвященника Шила справлялся неплохо, так что Слонимскому дали шанс искупить вину в бою, и тот за него ухватился. Повредить мою капсулу из того места, где он сейчас находился, Модест не мог в любом случае. Это давало ему алиби, которое распространялось и на предыдущие случаи. «И к родителям Анны Слонимский не мог иметь отношения», — добавил я. Мастер нахмурился. «Ты тот случай с этими не равняй», — проговорил он. «Не береги ей детскую травму. Она только успокоилась, жить начала нормально. Тот случай полиция разобрала по винтикам. Нобелевский лауреат погиб». Об этом все газеты писали. Я слушал мастера и не верил ему. Если он сам приложил руку к маскировке того случая, то правда не просочилась бы ни в прессу, ни к полиции, будь то хоть австрийская, хоть российская. Мостех не выносит ссор из СБ. Тот случай был ключом ко всему. Но пока, чтобы успокоить мастера, я кивнул. «А камеры вы проверили?» — спохватился я. «Он ведь точно должен был засветиться на камерах». «Не считай нас за идиотов», — обиделся мастер. «Сейчас я удостоверюсь, что ты помирать не собираешься в ближайшую минуту. Пойду и проверю». Идиотами безопасники не были, но это нам ничем не помогло. Ровно за 2 минуты до инцидента камеры по всему мостеху отключились, а через 2 минуты после включились снова. Я полюбовался на то, как суетятся техники, как главный инженер Дима Савицкий бессильно тычет какие-то кнопки, как мастер корёжит капсулу пожарным ломом и вытаскивает меня, словно снулую рыбку. Самые интересные 4 минуты на записи отсутствовали. «Щит коротнул», — пожал плечами Савицкий. «Пока на резервное питание переходили, камеры не работали. Я давно про него заявки пишу. Щит старый, коммуникации на соплях, проводка вся в советские времена тянулась. Сгорим тут все нахер от этого коротыша. Вот тогда меня вспомните». В комнату, где стоял сервер видеонаблюдения, набилась куча народу. Мастер, Веня, старший безопасник, начальник смены, главный инженер Я, естественно. Одуревший от ужаса при таком количестве начальства оператор раз за разом прокручивал эпизод с чернотой на камерах, словно от его старания на сервере могли бы появиться недостающие 4 минуты. «Действовали по инструкции, сообщили по инстанции», — бубнил начальник смены. «Такое и раньше бывало». «Почему раньше не сообщали?» — ледяным голосом уточнил мастер. «В журнал фиксировали», — выдал железный отмаз-безопасник. «Раньше этого достаточно было». Мастер развернулся на каблуках и вышел, подчеркнуто мягко закрыв за собой дверь. Безопасников эта мягкость напугала больше, чем удар, при котором посыпалась бы штукатурка. «На грани фола, говорите?» — не удержался я в коридоре. «А мне кажется, у него все схвачено». «У тебя еще хватает наглости шутить?» Мастер оглядел меня с головы до ног. «Ты хоть понимаешь, что у тебя сейчас мишень на лбу красной краской нарисована? Ну, я же не в игре. Да похер. А Юми где?» «В инвентаре». До меня начало доходить. Пока я снова не войду в игру, Юми будет висеть в странной пространственной аномалии. Ее невозможно оттуда вытащить или украсть. Формально, пока меня нет в игре, она вообще не существует. Она сейчас так же недоступна, как биткоин на кошельке, ключ от которого выкинули на помойку. «Мне срочно надо обратно!» «Сегодня уже не пустят», — покачал головой мастер. «В течение игровой сессии выход окончательный, так что до завтра у тебя только одна задача — дожить». «Значит, меня снова придут убивать?» Такая перспектива с одной стороны меня напрягала, с другой — бодрила. Не зря же я сам объявил себя жертвой. Выманить убийцу на себя и покончить со всем одним ударом. «Не вздумай геройствовать», — прочитал мои мысли мастер. «Мы тебя будем плотно прикрывать, но все равно никакой самодеятельности. Будь только дома или в людных местах. Там он или не сунется, или засветится. Все понял?» Я кивнул, хотя в прикрывание верил все слабее. «Меня вторую неделю прикрывают, и я уже трижды у врачей оказываюсь. Но других вариантов нет». В этот раз «Мерседес» подвез меня к самому подъезду. Водитель придержал дверь, а потом прошелся передо мной по всем этажам, проверяя, нет ли там никого лишнего. Спугнул алкаша-соседа, давнего собутыльника отца. Осмотрел его и обнюхал. Дождался от меня подтверждения, что человек здесь не случайный, и только после этого дал добро на проход к квартире. Я щелкнул ключами, поблагодарил водителя кивком и зашел домой. Сегодня «Мерседес» будет ждать меня под окнами весь день. Я в нем даже за хлебом буду ездить, к жгучей зависти соседей. Снял пальто, скинул ботинки и в этот момент услышал грохот из глубины квартиры. Я был в ней не один.